Если художник-импрессионист намеренно ограничивает себя вопросом, какой в данный момент воспринимается эта вещь, то Пастернак идет дальше и хочет знать, что она такое. Он вглядывается в нее, проникает вглубь, в сердцевину, и зачастую строит образ как определение ее свойств и сущности, давая не только первое впечатление от предмета, но его понятие, идею. Недаром отдельные стихи Пастернака так и называются «определение», «определение поэзии», «определение души» и так далее. Да и ряд других стихотворений своей внешностью воспроизводит ту же схему, восходящую чуть ли не к параграфам учебного пособия или толковому словарю. Поэзия. «Я буду клясться тобой, и кончу, прохрипев, ты не осанка сладкогласца, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев». Пастернак не боится таких сухих по виду умозаключений. Он охотно выводит формулы изображаемого, занимается его вычислением, исследует свойства и состав. «Мы были в Грузии. Помножим нужду на нежность, ад на рай, теплицу льдам возьмем под ножьем, и мы получим этот край. И мы поймем, в сколь тонких дозах с землей и небом входит в смесь успех и труд, и долг, и воздух, чтоб вышел человек, как здесь». Но, доискиваясь до сути и углубляясь порой в самые отвлеченные сферы, Пастернак всегда образен, то есть целостен и конкретен. Все его определения лишь чисто внешне напоминают логическую конструкцию, а в действительности они аргументированы картиной жизни, лежащей в основе всего построения. В цитированном выше стихотворении «Во всем мне хочется дойти», которое носит характер творческой программы, Пастернак высказывает желание написать стихи о свойствах страсти, вывести ее закон и начало. Каким же он мыслит себе это заветное произведение, исследующее сущность предмета? «Я прозбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды». Стихи Пастернака — это поэзия близлежащего и конкретного. Он изображает только то, что сам видит, но увиденное им обычно имеет расширительные значения. И какие-то частности постоянно переводятся в более общий план. Обыкновенные окружающие нас предметы становятся воплощением добра, любви, красоты и других вечных категорий. Объединяя конкретные и отвлеченные, единичные и всеобщие, временные и вечные, поэт создает как бы идеальное изображение реального факта или лица. Так в стихотворении, посвященном памяти Ларисы Рейснер, ее образ расширен до обобщенности отвлеченного понятия, и личность героини выступает олицетворением красоты жизни, несколько напоминая фигуры олицетворенных добродетелей и богинь искусства Ренессанса. «Лишь ты, на славу сбитая боями, вся сжатым залпом прелести рвалась. Не ведай жизнь, что значит обаяние, ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз. Ты точно бурей грации дымился, чуть побывав в ее живом огне, посредственность впадала вмиг в немилость, несовершенство навлекало гнев». Когда в годы Отечественной войны Пастернак заговорил высоким слогом, и в его стихах появились ожившие фрески, где герои смотрели векам в глаза, бились насмерть с голой силой зла, уносились в обитель громовержцев и орлов. Это было неожиданным, хотя тут же проглядывала пастернаковская проза. Тонущий корвет тлеет, как окурок. И слышались знакомые просторечные интонации. Валили наземь бусурмане, зеленоглазые и карие, поволокли, как на аркане, за палисадник в канцелярию. Рядом с палисадником архаические бусурмане выглядят слишком отвлеченно, абстрактно, несмотря на их живые лица, увиденные снизу из положения поваленного на спину человека. Время войны, разумеется, наложило отпечаток на поэзию Пастернака и способствовало, в частности, появлению архаических абстракций, широко вошедших тогда в литературный обиход. Но, в принципе, подобного рода сочетания возвышенно отвлеченного с прозаически конкретным не были настолько уж новыми для поэта, как это могло показаться с первого взгляда. Он не внес этим радикальных перемен в свою стилевую систему, а усилил и сгустил на время то, что в ней раньше существовало. Идеальное в реальном всегда более или менее отчетливо просвечивало в его образах. Стоит обратиться хотя бы к любовной лирике Пастернака начала 30-х годов, чтобы убедиться в этом. «Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу», обращается поэт к любимой, и через ее стать открывает суть, законы красоты. «Тебе молился Поликлет, твои законы изданы, твои законы в далих лет, ты мне знакома издавна». Он сравнивает ее с будущим. «Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь». Видит в ней воплощение основ жизни. «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин. И прелести твоей секрет, разгадки жизни равносилен». Жизнь, как это характерно для мира понимания Пастернака, вносит вкус больших начал в каждое из этих проявлений. И самые незначительные предметы в ее присутствии становятся идеальнее, озаряются этим светом, бьющим изнутри. Обычный отдых в сосновом лесу дает повод для обобщения. «И вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены, и от болезней, эпидемий и смерти освобождены». Когда-то бессмертными называли богов. Здесь же обычные люди, соприкасаясь с вечной природой, становятся вечными, ибо бессмертие, по утверждению поэта, разлиты повсюду. Вседневное наше бессмертие. И есть лишь синоним, другое наименование жизни. Эта интенсивность поэтической мысли особенно заметна в творчестве Пастернака, начиная с 30-х годов, и чем дальше, тем она становится очевидней. Что касается более ранних произведений, то ее тогда обнаружить было труднее, и содержательность образов часто принимали за претензии формы. С годами Пастернак делается понятнее, и потому, естественно, эта сторона его поэзии выступает более явственно. Но возрастающая понятность Пастернака сама в значительной мере обязана ускоренному ходу его мысли, которая приобретает большую стройность и все более осознает свою организующую, главенствующую роль в стихе. В раннем творчестве поэта философская идея не показывается наружу, целиком скрытая картиной, через которую она подается. Мы почти не встретим здесь открытых размышлений, рассуждений, идущих от имени автора, и ход мысли передан самой себя познающей природе. Вдобавок, авторская концепция затемнена обилием впечатлений и как бы случайно возникающих ассоциаций, усложнена настойчивым желанием поэта учитывать все взаимодействующие факторы жизни и связывать их частой сеткой метафор. Ранний Пастернак чересчур последователен в своей восприимчивости, чтобы быть ясным, и хотя, как уже отмечалось, его речь в основе своей естественна, непринужденна, это естественность хаоса, рвущегося на пролом и нуждающегося в распутывании, чтобы стать до конца понятным. Но глубокое содержание поэзии Пастернака и естественность его языка не могли навсегда остаться за запертой дверью непонятности. Поэт издавна тяготел к тому, чтобы быть доходчивым, чтобы бездонная одухотворенность образов и неслыханная простота их речевого выражения слились так полно, что усваивались бы читателям без усилий, сами собой, как не требующие никаких разъяснений истина. Это чувствовалось уже в отдельных произведениях 20-х годов, и в особенности в книге «Второе рождение», начиная с которой через лирику 30-х и 40-х годов поэт идет к простоте и ясности стиха. Герой одного из стихотворений Пастернака, участник Отечественной войны, мечтает о пьесе, которую он напишет по выходе из госпиталя. «Там он, жизни небывалый, невообразимый ход, языком провинциала в строй и ясность приведет». Язык провинциала — это обиходная, живая, свободная от литературщины речь, которая была старым идеалом Пастернака. Но вот забота о строе и ясности — это нечто новое в его понимании задач искусства, и она появилась у него не сразу. Гармонический строй и ясность достигаются Пастернаком в большей мере благодаря тому, что поэт перестает играть подчиненную роль в отношении собственного восприятия и отходит от той крайней степени метафорической концентрации, которая была свойственна его лирике в прошлом. Он более строго отбирает впечатление и, ограничивая своеволие природы, нередко выступает с чистыми, непереведенными на метафорический язык чувствами и размышлениями. Если раньше процесс осмысления жизни протекал в творчестве Пастернака, так сказать, слитно, и первый взгляд на мир нельзя было отделить от конечных выводов, то теперь мы явственно различаем ход познания, который, постигая вещи, не растворяется в них полностью, а сохраняет самостоятельность и вносит порядок в движении образов. Доступность, общепонятность поэтической речи нелегко давались художнику с уже сложившимися, чрезвычайно индивидуальными взглядом на мир, манерой изображения. Иной раз требование простоты влекло за собой опасность образного оскудения, слишком прямого, декларативного решения задач. Иной раз Пастернак в процессе перестройки писал стихи заведомо слабее своих возможностей. Так в середине 30-х годов, когда поэт особенно решительно стремится к обновлению своей системы, появилось несколько стихотворений, о которых он заявил тогда же, не без самоумаления, конечно, что вынужден, пока не привыкнет, писать плохо, писать как сапожник. Положение в данном случае осложнялось новизною и отвлеченностью темы, взятой несколько абстрактно, на публицистический лад. Как говорил тогда Пастернак, ему приходилось совершать перелет с позиции на позицию в пространстве, разряженном публицистикой и отвлеченностями, малообразном и конкретном. О скромности и смелости. Речь товарища Бориса Пастернака, «Литературная газета», 1936 год, 16 февраля. Все это позволяет понять, почему решающим условием творческой победы для позднего Пастернака становится большая конкретность и вместе с тем одухотворенность образного рисунка. Дышащая мыслью картина, заполняет стихотворение, свободное от метафорических сгустков, но по изобразительной силе не уступающее его старым вещам, а в своей откровенной, бьющей в глаза содержательности, их превосходящей. Именно в философской лирике добивается теперь Пастернак наивысших успехов, тогда как декларации публицистического характера или же бытовые и пейзажные зарисовки, не подкрепленные философской идеей, ему мало удаются. Художественное совершенство измеряется для него наглядной, очевидной значительностью сказанного. Достигнув желаемой простоты, Пастернак сберег и ценнейшее из своих прежних завоеваний — целостное восприятие и изображение мира. Но в прошлом перегородки между явлениями, между человеком и природой, временным и вечным, преодолевались главным образом с помощью метафоры, переносившей предметы и признаки с места на место и вносившей одновременно сумятицу, столпотворение образов. Теперь же метафора, продолжая играть важную, связующую роль, перестает быть единственным посредником между вещами. Их единство достигается благодаря уже той широте и ясности поэтического взгляда на мир, той духовной окрыленности чувства и мысли, перед которыми падают все барьеры, и жизнь предстает как великое целое, где ничего не может пропасть, где человек живет и умирает в объятиях всеобщего, а ветер раскачивает лес и дачу, не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева со всею далью беспредельной. В творчестве позднего Пастернака не только связь вещей и единение поэта с миром осуществляются в более простых и прямых формах, чем раньше, но и сама Вселенная проще, чем иной полагает хитрец, и строится на главенстве немногих простых, односоставных истин, внятных каждому человеку. Земля, любовь, хлеб, небо. Подчас стихотворение целиком покоится на утверждении одного такого краеугольного камня человеческого существования. Вместе с тем в лирику Пастернака еще шире входит быт, и опять-таки безобязательной для ранних стихов, усложняющей иносказательности, а в прямом, для каждого человека значение повседневных вещей, привычек и занятий. Поэзия жизненной прозы, всегда его воодушевлявшая, получает теперь особенное развитие. За полвека литературной работы в творчестве Пастернака многое менялось, перестраивалось. Но ряду идей, принципов и пристрастий он оставался верен до конца и руководствовался ими в разные периоды своей творческой биографии. Одно из таких глубоких убеждений Пастернака заключалось в том, что истинное искусство всегда больше себя самого, ибо свидетельствует о значительности бытия, о величии жизни, о неизмеримой ценности человеческого существования. Это свидетельство способно обходиться без деклараций, без глубокомысленных символов и возвышенных аллегорий. Присутствие великого проявится в неподдельной живости рассказа, в обострившейся восприимчивости и поэтическом вдохновении художника, одержимого и пораженного чудом реальной действительности и рассказывающего неизменно об одном, об ее знаменательном присутствии, о жизни как таковой, хотя бы речь шла только о том, как идет снег или шумит лес. Такая оценка и трактовка произведений искусства применима в первую очередь, конечно, к поэзии самого Пастернака. Для него обыденные проявления и приметы существования ознаменованы сказочным присутствием жизни как таковой и потому значительны не менее, чем, например, древний предвечный хаос у Тютчева или мировая музыка у Блока. Самое возвышенное, как всегда у Пастернака, оказывается в конечном счете самым простым — жизнью, все наполняющей и все исчерпывающий. «Поэзия, — говорил Пастернак, — останется всегда той превыше всяких Альп, прославленной высотой, которая валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли». Борис Пастернак. Выступление на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже. Июнь 1935 год. Международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже. Стенограмма выступлений. Москва, 1936 год, страница 375.